Глава 13. Дейрона среди них нет. Едва понимаю это, сердце заходится в учащенном ритме. Зато есть Рахгар, очень хорошо скрывающий истинные эмоции. В его глазах пляшут язычки пламени, но к лицу приклеена маска добродушного непонимания происходящего. «Дорогая, что имеют в виду эти люди?» Я прохожу через фойе и останавливаюсь перед тремя мужчинами в черной форме. Один из них хмурится, окидывая меня странным взглядом. Да, вид у меня явно не идеальный. Привести себя в должный порядок после потасовки на кровати я не успела. «Миссис Дуэрн, мы вынуждены задержать вас по подозрению в убийстве». Вот это скорость раскрытия преступлений. «О чем вы?» Заметно дрогнувший голос выдает волнение. «Здесь уже был инспектор. Меня допросили с артефактом. Я невиновна». «Вы обвиняетесь по другому делу. Детали произошедшего в этом доме тоже будут пересмотрены». Говорящий отцепляет от широкого пояса предмет, похожий на мягкие кожаные наручники, и делает шаг в мою сторону. Я отступаю, бросая быстрый взгляд на мужа. Тот выглядит максимально странно. Явной злости уже не видно, зато глаза бегают, как у человека, скрывающего какую-то очень неприятную тайну. «Рахгар, сделай что-нибудь! Я никого не убивала!» «Она не ночевала сегодня дома!» Пропуская мои слова мимо ушей, произносит он. «Как и ты!» Взрываюсь, напрочь забывая о словах Дейрона стоять на своем и не признаваться. «Господа, если уж подозревать кого-то, то моего мужа. Он ушел вчера вечером и явился только полчаса назад, а прошлая жертва — его любовница». «Леона!» — шипит супруг, вмиг оказываясь рядом и хватая меня за плечо. «Не неси чушь!» Впивается темным взглядом мне в глаза, обещая в скором времени серьезно поговорить о моем поведении. «Может, и вторая покойница тебе знакома?» Вколачиваю очередной гвоздь в свой гроб. Он бледнеет до синевы, но вижу это только я. Инспектор с наручниками бесцеремонно отодвигает его в сторону, закрывая меня собой от раскочегаренного супруга, и накидывает путы мне на запястье. «К сожалению, мисс Дуэрн, на месте преступления найдены ваши следы», — негромко проговаривает он, поворачивая ключ в замочке. «К тому же показания в том, что очередная жертва женского пола совсем не в вашу пользу». «Вы совершаете большую ошибку», — выдыхаю я в последний раз, взглянув на Рахгара. Поджатые губы, красноватые пятна на скулах, отведенные в сторону глаза. «Черт подери, да он знает ее! Знает вторую мертвячку!» В голове взрывается предположение, а вдруг это его шаги я слышала, когда собиралась убегать через окно? Ведь это объясняет то, что за мной сию же минуту никто не погнался. Неужели очередная любовница? Но тогда почему его следов там нет? «Я выведу тебя на чистую воду, Рахгар, слышишь? Будь в этом уверен!» Он встречается со мной взглядом и снова обращается не ко мне. «Хотелось узнать детали обвинения. К тому же это еще не окончательный приговор. Ее только подозревают?» «Естественно, лорд Дуэрн. Если в ближайшие 24 часа вина не будет доказана, вашу супругу отпустят. Вас проинформируют и сможете ее забрать». Муж кивает и отворачивается, а меня выводят из дома, крепко держа за локоть, будто я смогу убежать. «Полегче, герой! Я же и так связана! Даже если сбежать, надумаю, вас втрое больше!» Он лишь крепче сжимает пятерню, волоча меня по лестнице, как собачонку на поводке, будто торопится. «Ведь моя вина еще не доказана. Никакого уважения к женщине!» Пока мы идем до кареты, я успеваю поразмыслить над ситуацией и прийти к выводу, что так будет даже лучше. Появление незваных гостей прервало наше не слишком приятное общение с Рахгаром, и не факт, что оно не продолжилось бы, как только нас оставили наедине. Единственное, очень жаль Эйму. Приходится оставлять ее одну в этом доме. Меня запихивают в карету. Двое забираются следом, один занимает место кучера. Пока едем, охрана переговаривается на каком-то незнакомом мне языке. В памяти Леоны проскальзывает узнавание некоторых слов, но в целом сложно определить, в чем суть. Это старый драконий диалект. В какой-то момент я понимаю, что с Рахгаром мы добирались до бюро расследований гораздо быстрее. Начинаю поглядывать на мужчин и подозревать неладное. Становится темнее, карета въезжает в тоннель и спустя пару минут останавливается. Я уже паникую не на шутку, вдавливаясь в сиденье, словно таким образом могу просочиться сквозь него. «Всего доброго, миледи!» — улыбается один из провожатых. Кивает напарнику, который у них, видимо, главный. Ведь говорил и действовал только он, остальные играли роль массовки. И сходит по откидным ступеням, захлопывая дверцу за собой. Экипаж трогается с места. Дракон снимает перчатки, достает маленький ключик из кармана брюк и наклоняется ко мне. Осторожно берет мое запястье, отмыкает наручники, убирает их, цепляя обратно к поясу. «Что происходит?» — шепчу я во все глаза, глядя на дракона. Тот запускает руку за шиворот и вытаскивает наружу цепь с круглым медальоном. В центре плоского диска мигает тусклым розовым светом большой прозрачный камень. Мужчина снимает с шеи амулет и кладет его на сиденье рядом, затем смотрит на меня. Черты его лица меняются, цвет волос темнеет, а глаза обретают знакомую миндалевидную форму. Я пораженно выдыхаю, глядя на Дейрона. «Ты!» Он улыбается уголком губ, отчего в животе что-то переворачивается вверх дном. «Я тебя похищаю, Леона. Ты не против?» С минуту у меня не находится вообще никаких слов. Я молча пялюсь на довольного дракона, открыв от удивления рот, а потом размашисто шлепаю его по колену. Затем еще раз и еще, раздражаясь при этом тирадой. «Не против ли?» Да я перепугалась до чертиков дважды. «Сначала выволакиваешь меня из дома, затем везешь непонятно куда. Нельзя ли было предупредить о планах? Хотя бы намекнуть?» Он вдруг перехватывает мою ладонь, прекращая избиение, и резко тянет на себя. Я, не ожидая подобного, слетаю с лавки со скоростью пули. Мигом оказываюсь у него на коленях, ощущаю крепкую хватку за талию, чувствую горячую ладонь на своей шее, а затем щеке. Дейрон дает мне всего секунду, чтобы вскинуть взгляд и утонуть в почерневшем море его глаз. И впивается в губы поцелуем. Вспышка. Фейерверк. Просто бомба из света и чувств, разорвавшаяся у меня внутри. Когда читала подобные эпитеты в любовных романах, посмеивалась над находчивостью авторов. Ощутить все это на себе во время всего лишь поцелуя, но никак не думала. Чего удивляться, если одного прикосновения истинного достаточно для ускорения ритма в груди, а тут его одномоментно так много. Становится неважным абсолютно все. Где мы? Кто друг для друга? Что происходит вокруг? Есть только он и я посреди тягучей невесомости. Конечно же, я отвечаю на ласки. Лену к его губам, обнимаю за шею, стараюсь впитать каждой клеточкой любое касание кожи к коже. Одежды, кажется, так много, хочется немедленно избавиться от досадных препятствий. Хватаюсь за ворот его рубашки, оттягиваю в сторону и запускаю ладонь под ткань. Чувствую, как сокращаются мышцы под моими пальцами, как учащается пульс. Дракон в один миг замирает, даже перестает дышать. Медленно прекращает поцелуй и отстраняется, прожигая меня горящим страстью взглядом. и ощущаю пустоту и холод, скользнувший по спине. Тянусь обратно, успеваю мазнуть губами его подбородок и тут же отстраняюсь. Вернее, это Дейрон отклоняется от моих попыток. «Скоро приедем», — с хрипотцой произносит он. А я даже не заметила, как мы снова тронулись и выехали из темного тоннеля. Еще пару секунд дракон удерживает меня на руках, затем подхватывает под коленями и пересаживает на лавку. Не отворачивается, продолжая впитывать взглядом мои черты. Я тяжело дышу, словно воздуха в карете стало вдвое меньше. Быстро облизываю губы и опускаю глаза, чувствуя ужасное смятение, будто сама накинулась на него, как голодная львица. Он подается навстречу, мягко приподнимает мое лицо за подбородок и касается легким поцелуем уголка рта. В этот момент экипаж останавливается. Дейрон встает и первым сходит по откидным ступеням, подает мне руку. Я пребываю в легком ступоре и не сразу прихожу в движение. Выдыхаю, суетливо поправляя волосы и подол платья, пытаюсь восстановить дыхание и унять сумасшедшее сердце. Леона тихо зовет меня истинный, терпеливо ожидая у выхода. Пойдем. У меня мало времени. Нужно вернуться в бюро и проверить, как ты обустроилась в камере. Я фыркаю, наконец проникаясь всей комичностью ситуации. Меня похитили из-под носа собственного мужа, причем он с удовольствием помог этому случиться. Ох, как бы хотелось увидеть выражение его лица, когда до него донесут сведения о моем побеге из тюрьмы или таинственном исчезновении. Интересно, как Дейрон планирует все это дальше развивать? Выбираюсь наружу и зябко ежусь. Осматриваюсь по сторонам. Мы посреди старого парка, где ветви плакучих ив купаются в темных водах небольшого пруда. Под ногами золото опавших листьев, мокрых от недавнего ливня. «Где мы?» «На окраине города». Дейрон встает напротив и вынимает из кармана брюк очередной амулет. «Отсюда мы перейдем порталом». Я смотрю на черный гладкий камушек на его ладони и поднимаю глаза на дракона. «И где же ты собираешься меня прятать?» «В родовом поместье». «Но в памяти возникает благородная драконья чета, еще с детства Леону не взлюбившая. Вернее, запретившая сыну общаться с ней, ведь древний артефакт не показал истинности. Даже если твое исчезновение свяжут со мной, ни за что не додумаются искать там. Почему? Им бы отправиться туда в первую очередь. Ну, во-первых, это далеко отсюда, на острове, принадлежащем другому королевству. Он опускает взгляд на камень портала и поджимает губы. Я непонимающе хмурюсь. Они ведь жили по соседству с моим домом, а потом до меня доходят. Дейрона же увезли в тот раз. Назад он вернулся уже во взрослом возрасте и, видимо, один. Приобрел дом в городе, а то старое поместье так и осталось заброшенным. А во-вторых, я не общался с родителями уже много лет. Они не сдадут меня. Нет, это исключено. Отец слишком дорожит единственным шансом наладить со мной отношения, а мама, она никогда не пойдет против него. Да уж, а я думала, у меня с роднёй все сложно. Перспектива оказаться в замкнутом пространстве с этими драконами видится мне очень и очень безрадостной. Ведь получается, я причина их испортившихся отношений с единственным сыном или нет? Уточнять у Дейрона такие подробности не очень хочется. Готово. Он помещает портал между нашими ладонями и крепко сжимает. Я глубоко вздыхаю. Нет. Это правильно. Дергает уголком губ в улыбке и обнимает меня свободной рукой за плечи. Серьезно, Дейрон, с Рахгаром остается моя дочь. Я не думала, что окажусь настолько далеко от нее. Он хмурится, чуть отстраняясь и глядя мне в глаза. Похищение ребенка — это совершенно не то же самое, что инсценировка исчезновения взрослой женщины из камеры бюро. Я понимаю, но придется набраться терпения, Леона. Сначала мне нужно раскрыть череду убийств, в которых тебя настойчиво подставляют. Вырисовывается непростое и темное дело, понимаешь? Потом можно будет взяться за твой развод с Дуэрном. И только после этого поднимать вопрос опекунства над ребенком. Здесь все должно быть по закону. Я это, конечно, понимаю. Но сердце ноет при одной мысли, что Эйма остается одна в доме Рахгара. У меня ведь даже не было времени попрощаться с ней. Опускаю голову и киваю. Дейрон крепче прижимает к себе, проговаривая в макушку. «Дай мне время, Леона». Прикрываю глаза, вжимаюсь щекой в шершавую ткань его мантии. Портал опаляет ладонь и перемещает нас в пространстве.